покрова Пресвятой Богородицы, что в Голиках, на Малой Ордынке. Построена деревянную не позже 1625 года, так как под этим годом упоминается в окладных книгах, и называлась «В Ордынцах за Москвой-рекой». В 1702 году, тщанием купцов Лабазиных, на месте деревянной построена каменная и стала называться «Что в Ордынке» и «Что в Голиках». Одновременно с постройкой церкви был устроен при ней предел во имя преподобного Александра Свирского. Церковь не подвергалась крупным переделкам. В ней чудотворная икона Божией Матери Троеручица. Примечание. Празднование совершается 28 июня и 12 июля. Последнее в Москве в описанной церкви. Подлинная икона находится в Афонском монастыре Хиландаре. Первый список чудотворной иконы принесен в 1661 году в Белобережскую пустыню Орловской губернии устроителем ее иеромонахом Симеоном. Второй находится в церкви Покрова. Конец примечания. Здесь в старину было урочище Голики, означающее местность голую, безлесную. Как воспоминание об этом урочище, остался переулок, носящий название Голиковского, в котором и находится храм Покрова Пресвятой Богородицы в Голиках.